Глава 25. Управа. Доходный дом мадам Гвиндолей мы собирались покинуть через пару часов после рассвета. Спешить было особо некуда. Торговые лавки открываются в определенное время, тогда как побесить своим присутствием и довольным видом обожравшегося сметаной кота хозяйку дома мне хотелось. И ведь бровью не повела. Мило улыбалась и глазки строила, да еще и денег за проживание с меня не взяла. Так сказать, в благодарность за своевременно оказанную помощь. Вот ведь чертовка. Настоящий профессионал своего дела. Но моим планам было не суждено воплотиться в жизни. Как и предсказывал Скиб, уже с утра по мою душу явились королевские стражи. «Господин Солт?» — уточнил королевский страж с сержантской гравировкой на доспехе. «Да?» — ответил я. «Чего вам угодно?» «Сержант Викар, королевская стража, мне приказано сопроводить вас в городскую управу». «У меня были другие планы. Какова причина? Я арестован?» — нахмурился я. «Нет», — покачал головой Викар. «Дознаватель хочет побеседовать с вами по поводу нападения на караван, свидетелем которого вы стали. Происшествие весьма серьезное. Пропало ценное имущество короны, да и глава каравана исчезла. Не сочтите за грубость, но я вынужден настаивать». «Баронесса де Амус исчезла?» — взволнованно всплеснул руками я. «Да-да, конечно. Я поеду вместе с вами. Помогу, чем смогу. Я ведь собираюсь поступать в столичную академию, и, можно сказать, уже практически поступил на службу его величеству Астерису Мудрому. Так что считаю своим долгом помочь следствию. Но предупреждаю сразу. Я мало что видел и прибыл к месту событий уже после окончания сражения». «И тем не менее, дознаватель хочет с вами побеседовать, господин Солт», — учтиво ответил сержант Викар. «Дайте мне несколько минут собрать свои вещи и попрощаться с гостеприимной хозяйкой этого дома», — попросил я, на что страж коротко кивнул. А на лице мадам Гвиндолей на краткий миг появилась гримаса отвращения. Все же я сумел ее выбесить настолько, что даже столь опытная убийца, пусть и всего на мгновение, но потеряла самообладание. Главное, чтобы она не пришла по мою душу раньше, чем это сделаю я. Была у меня возможность проверить ее карму, когда я следовал за Гвиндолей по коридору, и никого не было рядом. Багровая краснота свидетельствует о том, что эта с виду милая и беззащитная женщина буквально пропитана чужой кровью. Ну да ладно. Уверен, что как минимум до наступления темноты у меня время есть. А тянуть с этой проблемой так долго я не собираюсь. Наверняка ведь она или уже отправила весточку главе гильдии убийц, или вот-вот это сделает. Дело в том, что Гвиндолей спрашивала меня не только об ограблении каравана, но и зондировала почву на предмет нового главы гильдии охотников за головами. Видать, поступило распоряжение от бывшего босса, чтобы она проверяла всех своих постояльцев на предмет необычных способностей, но и за руками следила. Мало ли кто-нибудь засветит заветный перстенек. Так что в этом плане, считай, повезло. Хотя бы на какое-то время подозрение с меня будет снято, а там и щеки Безликого и ниточку к мессиру Элиуту отыщут и вообще забудут о неком Солте. Есть, конечно, риск, что в лесном кто-нибудь проболтается, что я там появлялся, и умный человек сможет сложить 2 и 2. Но чтобы это понять, надо прежде всего справиться с опытным и сильным магом Земли. И только тогда станет ясно, что он не глава гильдии, а всего лишь адепт. В общем, время пока есть. До городской управы мы доехали довольно быстро. При свете дня Гвинс мне не понравился. Из уютного и приятного провинциального европейского городка он превратился в грязный и неказистый средневековый город, где на улицах откровенно попахивало нечистотами. В центре неприятных запахов было поменьше, но все же постоянная примесь тухлятины чувствовалась. А еще очень неприятно удивили жители города. По большей части в Гвинсе живут люди, и живут они, если судить по одежде и выражению лиц, откровенно так себе. И это я еще преимущественно по богатому центру города пока передвигаюсь. Чего же тогда ждать от трущоб? Правда, сержант упоминал, что в городе есть квартал аристократов, куда не пускают кого попало. Так что все может оказаться не так плохо, как я надумал у себя в голове. Единственное, кто отличался от серой массы, это зажиточные лавочники, которые с упоением гоняли своих подчиненных и заставляли их выполнять разнообразную, по большей части грязную работу. Вот эти цвели и пахли, довольные жизнью, в чистой и добротно сшитой одежде. Но так было и будет всегда и везде, вне зависимости от мира. Там, где есть деньги, всегда будет разделение на богатых и бедных. Ну, может быть, тонкая прослойка середнячков еще. Городская управа располагается в небольшом административном квартале, который граничит с аристократическим. От других построек города он отгорожен добротной каменной стеной, на которой постоянно дежурят стражи. Простые жители Гвинса могут попасть в административный квартал лишь по предварительной записи. В принципе, оно им практически и не надо. Все службы, отвечающие за общественно значимые аспекты повседневной жизни жителей Гвинса, располагаются в относительно свободном доступе. А в самом квартале стоит управа, казарма королевской стражи да отделение гильдии магов. Пришлось на въезде вновь принимать запрос на проверку имени, регистрации и репутации с королевством. Я думал, это у нас на земле бюрократия процветает. А тут вообще шагу ступить нельзя, как требуют предъявить документы. Ну да ладно, мне не сложно. Самым слабым звеном во всей схеме была Тильда. Если кому вздумается ее допросить с применением ментальной магии или специальной алхимии, то солгать она не сможет, и это может стать проблемой. Тильда, естественно, точно ничего не знает и все время просидела в землянке. Но рассказать дознавателям о том, что я куда-то отлучался, сможет. Защитить спутницу от ментальных воздействий я не могу. Так что придется надеяться на то, что ее будет допрашивать рядовой сотрудник, предварительно заставив выпить нужное зелье. Сильно сомневаюсь, что маг станет тратить свое время на какую-то там служанку, не обладающую ни магическими, ни другими выдающимися способностями и без каких-либо артефактов при себе. Смысл тратить на это свое время, когда алхимия и так способна развязать язык? Хе-хе. Ну да, в обычном случае способна, конечно. Но я подстраховался, и перед тем, как войти в здание городской управы, наложил на девушку несколько детокс заклинаний 10-го ранга. Теперь шанс, что химия заставит ее выдать правду, сводится практически к нулю. Ну а о том, что следует говорить следователям, тьфу ты, дознавателям, я проинструктировал ее еще в пути. Вот и посмотрим, можно ли ей доверять. Жучок на Тильде висит, так что я смогу отслеживать ход ее допроса в режиме реального времени. И в зависимости от этого корректировать тактику своих действий. Викар поприветствовал коллег, что охраняли вход в управу ударом кулака о нагрудную броню, и провел нас через просторный холл к изысканной лестнице, отполированной до зеркального блеска. И, остановившись, обратился ко мне. «Господин Солт, сир Алиан ожидает вас в своем кабинете. Третья дверь левого коридора. Найсим откланяюсь. Тильда, следуй за мной. С тобой будет говорить дознаватель Грегор. Попрошу не сильно налегать на мою служанку», — холодно произнес я. «Она беременна, видите ли, и если я замечу, что с плодом что-то случилось, то подам официальную жалобу на дознавателя Грегора и заставлю как минимум возместить мне кругленькую сумму золотом. Ну а как максимум...» — сделал многозначительную паузу я. «Впрочем, лучше ему не знать, что будет», — не стал договаривать я. «Я передам ему ваши слова в точности, господин», — нервно кивнув, ответил викар. Кивнув напуганной девушке в знак того, что все будет хорошо, мгновением руки приказал исследовать за сержантом, а сам начал подъем на второй этаж. «Сир Алиан, значит. Меня будет допрашивать не маг, и это хорошо. Но расслабляться все равно не стоит. Наверняка в его распоряжении есть какие-нибудь мудреные артефакты, что отслеживают, говорит ли собеседник правду. Сирами в Астарте называют младших аристократов без права наследования титула, что своими делами доказали верность короне, но не обладают магическим даром. Заслужить такой титул для простолюдина очень непросто, но это возможно. Де-факто сиры стоят на одной ступеньке с мессирами, но все понимают, что даже начинающий и плохо обученный маг гораздо сильнее обычного, пусть и умелого воина. По этой причине маги относятся к сирам весьма пренебрежительно и, мягко говоря, свысока, и те платят им тем же. В общем, разговор мне предстоит не из легких, потому как человек, способный дослужиться до дворянского титула, весьма умен и целеустремлен, так что расслабляться не стоит ни в коем случае. «Входите!» — послышался уверенный голос, когда я постучал в указанную сержантом викаром дверь. Мое воображение довольно точно нарисовало портрет сира Алиана. Теперь, когда я воочию вижу этого человека, об этом можно судить с уверенностью. Уже не молодой, но крепкий мужчина, мускулистый, широкоплечий, лицо словно выточено из камня. Ого-го! Да у него максимальная 7-я ступень владения мечом. Настоящий виртуоз. И другие воинские навыки превосходно развиты, тогда как ремесленная панель прокачана заметно хуже. Сразу видно, что большинство добываемых в бою ресурсов он вкладывал в развитие в первую очередь воинских навыков, а ремеслом занимался по остаточному принципу. Сир Алиан занимает должность капитана королевской стражи Гвинса. Хм. Я думал, что со мной будет беседовать кто-то из тайной канцелярии. Мессир Солт, утвердительно проговорил сир Алиан. Присаживайтесь. Я пока не мессир, сир Алиан, в очередной раз повторил я. До начала обучения в столичной академии еще чуть меньше месяца. Отрадно слышать, что вы решили связать свою судьбу именно со Старты, Солт. Нашему королевству нужны толковые маги. Как там поживает старый рубака Фарук? Не упустил шанс продемонстрировать мне свою осведомленность сир Алиан. Хорошо поживает, пожав плечами, ответил я. Он атаку на прубежное недавно отразил. Но вы, наверное, и так в курсе. В курсе, в курсе, невозмутимо ответил сир Алиан. Я о вашей помощи тоже в курсе. Да что там той помощи-то было? Деланно отмахнулся я. Лечил раненых по мере своих скромных сил. Вот сейчас и выяснится, сдержали ли капитан Фарук с мессиром Келлогом свое слово. Мы договорились, что в отчете начальства будет упомянуто лишь оказание целительской помощи раненым. «И тем не менее», — спокойно ответил сир Алиан, — «вы были не обязаны помогать, но решили иначе. А это говорит о многом». «Вроде бы все в порядке. Я оцениваю состояние организма капитана через око целителя и не вижу признаков возбуждения или какого-либо напряжения. Кровь течет спокойно и равномерно, а мгновенно проведенный биохимический анализ не выявил наличие специфических гормонов. Значит, руководство форта действительно отправило наверх сильно отредактированную версию событий. И это отличная новость». «Так же, как и совсем недавно, вы были не обязаны помогать караванщикам», перешел к сути нашей встречи сир Алиан. «Какой же нормальный целитель пройдет мимо умирающего?» — совершенно искренне проговорил я. «Только ума лишенный». «Достойный ответ», — уважительно склонив голову, проговорил сир Алиан. «Если бы все целители придерживались подобного принципа. Но как так вышло, что вы оказались позади каравана, когда покинули ночную стоянку раньше?» Тут я почувствовал ментальный укол, и система доложила о заблокированном ментальном воздействии первого ранга. «Ага, вот артефакт сир Алиан в ход пустил. Похоже, что защититься от ментальных чар очень непросто, чем без зазрения совести пользуются королевские стражи». «Тут все дело в моей служанке», — с улыбкой проговорил я. Дуреха втемяшила себе в голову, что если будет регулярно делить со мной постель, то дитя, что сейчас растет в ее чреве, родится магом. Я хоть и понимаю, что все это чушь несусветная, но кто же откажется от близости с молодой и симпатичной девушкой, которая всеми доступными ей способами пытается тебя соблазнить? Вот и уединились мы в походной палатке в сторонке от тракта, почти сразу как в лес въехали. Да так увлеклись, что потеряли счет времени. Параллельно разговору я время от времени подключался к жучку и слушал, как Тильда, якобы под действием зелья откровений, с жаром описывает те позы, в которых мы занимались сексом, когда уединились в палатке, а допрашивающий ее Грегор чуть ли не слюни глотал, позабыв обо всем на свете. Ох, и непросто мне было в свое время убедить Тильду, что такая стратегия наиболее правильная. Но девушка меня все же послушалась и не прогадала. Вряд ли после такого подробного рассказа у дознавателя появятся к ней дополнительные вопросы. Люди в этом мире просты, как 5 копеек, чем пока мне удается весьма успешно пользоваться. Сир Алиан сдержанно улыбнулся в ответ на мои слова. Мол, все понимаю, дело молодое. Капитан королевской стражи Гвинса еще 10 минут задавал мне разные вопросы. После некоторых система докладывала об отражении ментальной атаки. Используемое заклинание оказалось весьма заковыристым. Оно позволяло считывать правдивый ответ напрямую из мозга, вне зависимости от ответа. Причем делало это незаметно для собеседника. Обалденная штука. Тоже себе такую хочу раздобыть. В разговоре была затронута тема моего происхождения. Легенду на этот случай я заготовил давно. Мол, с момента рождения жил в горах, недалеко от барьера ушедших, где меня воспитывали и защищали родители. О своем прошлом они мне не рассказывали, но по косвенным признакам я догадался об их аристократическом происхождении. Как так вышло, что мы оказались в изгнании? Где была моя исконная родина? Почему мой род вынужденно сбежал? То мне неведомо. Данная тема в моей семье была под запретом. Ну а потом родители погибли от лап сильного умертвия, а я решил отправляться к людям и выбрал в качестве своего нового дома королевство Астарта. На мысль описать мое прошлое именно таким образом меня натолкнул мессир Элиот. Именно старый маг предположил, что мои учителя в ничейных землях были аристократами, потому как моя речь никак не походила на манеру общения простолюдинов, хотя и признавал, что, скорее всего, мои предки не из Астарты. Используемые в речи словечки явно иностранные. Мессир Элиот рассказал, что после распада империи множество аристократических родов пустились в бега, так что в таком раскладе нет ничего удивительного. Вот я и взял эту информацию за основу своей легенды. В общем, расстались мы с капитаном Королевской Стражи Гвинса достаточно тепло. Насколько это возможно, после нескольких десятков минут общения, естественно. По крайней мере, явного негатива или подозрений на мой счет у сира Алиана не осталось. Он был полностью уверен в том, что я не причастен к ограблению каравана, и, несомненно, доложит об этом как своему начальству, так и в тайную канцелярию весточку отправит. Не факт, что это остановит королевских ищеек, но все равно я собой очень доволен. Какое-то время можно дышать относительно спокойно и заниматься своими делами в городе. А этих самых дел у меня действительно много. Надо пробежаться по лавкам и распродать ненужный лут, заглянуть в банк и открыть счет, походить по городу с риэлтором и попробовать выбрать себе дом, организовать отделение гильдии охотников за головами. В общем, масса дел. Еще и про мадам Гвинделею не стоит забывать. С ней надо разобраться до наступления темноты. Ну и с баронессой де Амус что-то решать надо. Метка на скибе висит, так что я точно знаю, где ее держат. В общем, день обещает быть очень суетным, как, собственно, и ночь. Но так ведь интереснее, правда? Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.